Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Да, слушаю. Да. Компания Vivo, МФК-4 финансы, дело взыскания. Меня зовут Алабоева Елена Юрьевна. Разговор записывается. 11 дней у вас просрочка по займу. Что с оплатой, когда она поступит? Поступит ли вообще? Денег нет. Когда-нибудь обязательно поступит, когда не знаю. То есть фиксируем уклонение от оплаты. Фиксируйте, чего хотите. Делайте, что хотите. Почему так себя самонадеянно ведете? Почему я самонадеянно себя веду? С чего взяли? Я вас и спрашиваю, почему вы себя самонадеянно настолько ведете? А я вас спрашиваю, с чего вы взяли, что я веду себя самонадеянно? С ваших слов, делайте, что хотите, мне без разницы. А при чем тут я? Я вам даю карт-бланш и, собственно, не возражаю против ваших каких-либо действий. При чем тут самонадеянность? Вы не можете возражать против наших действий абсолютно никак. Серьезно? Ну хорошо, я не буду. Серьезно? Ну ладно, окей. А что веселого-то в этом? Ваша напускная типа значимость очень забавляет меня. Конкретно ваша. Типа напускная значимость? Конкретно ваша, да-да-да. Типа напускная значимость. Значимость в чем? Но вы себе такой важности придаете. Каким образом? Напыщенностью в голосе. Вы сейчас прямо противоположные вещи говорите, Светлана Яковлевна. Лучше свои... Серьезно? Прямо противоположные? Да, серьезно. Ну ладно, ладно, хорошо. Я понимаю, когда нечего сказать, всегда приходится говорить слова. А что вам надо от меня, чтобы я вам сказала? Такие как серьезное и нервный смех. Что вам надо? Деньги, возвращайте чужие деньги. Хрен вам. Зарабатывать деньги, возвращайте чужие деньги, которые вы у себя удерживаете. Хрен вам. Идите еще, получитесь этикету. Этикету с мразями только так надо разговаривать. Только так с мразями. Вы такая смелая, Светлана Вообще Яковлевна. Вообще просто смелее всех на свете. Вы такая смелая. А идите, что такое? Вы хотите русский язык. Run. Здравствуйте. Да, я слушаю. Анастасия Викторовна? Да, кто спрашивает? Выездное дело у Финколлект Турбозайм. Меня зовут Парамонов Виктор Петрович. Наш с вами разговор записывается. Долг ваш, Анастасия Викторовна, компания Турбозайм уступила нам по договору цессии. Реквизиты для оплаты у вас изменились. Вы сейчас где находитесь? С какой целью вы интересуетесь? Хочу узнать, что вы предприняли, чтобы за 3 месяца денежные средства вернуть. Работали вы? Ничего не предприняла. Где вы сейчас? Ну, не знаю. Гуляю. Адрес, пожалуйста, назовите ваше местонахождение. Возможно, вместе погуляем. Деньги вместе поищем. Где вы? Дома. Адрес? Дома. Так вы гуляете или дома? Вы же определите своих показаний. Дома гуляю. Пожалуйста. Адрес, пожалуйста. Ну, вы в курсе? Где вы дома? По адресу регистрации проживания. Да. Что да? Регистрация или проживание? Да. Что да? Что? Я что-то смешное сейчас сказал. Вы на чем смеетесь? То, что вы за 3 месяца долг 20 000 вернуть не можете. Да не хочу. Не... Правильно говорить. Да вы все вернете до последней копейки, Анастасия Викторовна. Обязательно. Я вас в этом уверяю. Конечно. Последний раз спрашиваю, где вы находитесь? По адресу регистрации или проживания? Да. Ну-ка, вижу, к диалогу вы не готовы. Да. Была помочь. На данный момент, к сожалению, у меня этого не получилось. Все, пока. Готовьтесь к дальнейшему диалогу, где вам будут задавать вопросы, а вы будете на них отвечать. Ага, пока. Вам нравится с нами общаться. Пока. До свидания. Пока. Да. Здравствуйте, Ольга Валентиновна. Да, кто спрашивает? Сервис займов и капуста. Меня зовут Андрей Змелин Алексеевна. Разговор для записи. Ольга Валентиновна, была с вами договоренность на 9 апреля, помните? Нет. У вас задолженность имеется в нашей организации? Да, я в курсе. Да, договаривались на 9 апреля, что вы начали... Нет, не договаривались. Ну как не договаривались? Нужны разговоры в записи. Да, у меня тоже. Ну, отлично. Ольга Валентиновна, вы сказали, что вы только устраиваетесь на работу. Как деньги поступят, оплатят. Определенно договорились на 9 апреля с вами. Не было такого. Хорошо, планируете вообще как-то решать данный вопрос? Когда-нибудь обязательно. Ольга Валентиновна. Но не сейчас. Угу. Ольга Валентиновна, имейте в виду, смотрите, у вас задолженность сейчас уже 54 тысячи рублей. Процент идет ежедневно. Она может достигнуть максимальной до 69. Вижу, что у вас уже 10-й займ нашей организации, могу пойти вам на встречу и заморозить ваш процент, чтобы сумма у вас не росла. Вам необходимо будет только сегодня внести показательный платеж, хотя бы минимальный в размере 1000 рублей. Удобно будет вам? Нет. То есть вы не хотите замораживать процент, сумму, чтобы вам больше не росла, правильно? Да. Хорошо. То есть я правильно понимаю, что вы не намерены в дальнейшем оплачивать ваш долг, я могу передавать ваши документы просто в юрадел, чтобы отказывать оплатить? Да, как хотите. То есть вам все равно, правильно? Да, совершенно верно. А почему так относитесь к своему долгу, скажите, пожалуйста, Ольга Валентиновна? А как нужно относиться? Ну, вам в любом случае деньги платить. Только если сейчас есть возможность 50 тысяч оплатить, а в дальнейшем будет 70 оплатить. Вам в любом случае необходимо будет их оплачивать. Хорошо. То есть вам все равно, правильно? Да. Поняла, всем хорошего, до свидания. До свидания. Run. Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло. Да. Здравствуйте. Кто спрашивает? Что? Кто спрашивает? Компания Vivus. Так, что хотели? Ольга Валентиновна, это вы, верно? Я, да. ОМФК 4 финансовые взыскания. Меня зовут Муратова Елена Игоревна. Ведется запись телефонных разговоров. Хотели денег от вас наших получить? Обалдеть. Да. Вот это ротик. Угу. Вот это аппетиты. Угу. А денег нет. Неплохие аппетиты. А денег нет. Хорошо. Да. Хорошо. Договор ваш подготовлен к продаже по сессии. Ожидайте гостей на адрес по прописке. Хорошо. Пока-пока. Run. Да-да. Здравствуйте. Говорите. Я представлюсь, это служба защиты бизнеса. Меня зовут Казаков Александр Евгеньевич. Из компании «Турбозайм» в компании «Финколлег» была передача прав требования. Реквизит для оплаты поменялись. Разговор наш записывается. Ольга Валентиновна. Да. В чем причина вашей неоплаты? Отсутствие желания. И с чем связано отсутствие желания? Не нравитесь вы мне. И что вы теперь делать будете? Ничего. В отношении вас совершенно ничего. Ну, то есть вы сейчас просто расслабитесь и сядете? Я и ничего вообще расслаблена всегда. Ну, а что же вы тогда сейчас так дышите тяжело? Потому что иду в горку с тяжелой сумочкой. Какую? Зачем? Вы же расслаблены. Зачем вам это надо? Сядьте, отдохните, присядьте. Не, ну, ради себя... У вас же желания ради нету. Ради себя я могу поднапрячься, но не для вас. Но мы вас и не бросим. Ну и все. Отлично. Ага. Знаешь, компания выставляет вам требования 30 208 рублей. Я его игнорирую. 78. Сегодня оплатите. У вас нет такого права. Как видите, есть. Я уже сколько месяцев вас игнорирую, и мне ничего. Со мной в параллель разговаривать не надо. Не было. Вы выпускаете очень важную информацию. Так, ну-ка, выдохнул, успокоился и продолжаешь нормальный разговор. Что, я всегда так разговариваю. Ну так надо менять как-то манеру общения. Что-то это вообще не пойдет. А может быть вам стоит уже поменять отношение к своим обязательствам? Не-не-не, мне это совершенно не нужно. Вам не нужно? Да, с чего вы так взяли? А зачем мне это нужно? Обоснуйте. Хорошо, а где вы работаете? Нигде. Почему? Не хочу. Ну где работать? Да нигде, говорю, не хочу. Ну что значит не хотите? Ну то есть значит... Ну, где вы работаете? Да я уже сказала, нигде, вы что? То есть значит вы просто вообще не работаете на протяжении какого прикинь, времени? Прикинь, так можно было. Давно уже. Да? И где же? Что где же? Как? Что как? Как давно? Что как давно? Как давно? Что как давно? Ну как давно не работаете? Где? На работе. На какой? Я так понимаю, консорциум диалога вы да, не готовы. Да, да, да. Значит, Ольга Валентиновна, звонки в дальнейшем будут продолжаться. Да, да, да, давай, давай. Сливайся уже. Мы вам требования компании выставили, а последствия... Да, я наплевала на ваши требования. Run.